Когда шестеро послов от французских пилигримов прибыли в Венецию, они были гостеприимно приняты во дворце святого Марка, царствовавшим дожем, который назывался Энрико Дандоло. И, находясь в последнем периоде человеческой жизни, занимал блестящее место между самыми знаменитыми людьми своего времени. Несмотря на свои преклонные лета и на потерю зрения, Дандоло сохранял свежесть ума и энергию. Он был одарен и мужеством героя, желавшего ознаменовать свое управление какими-нибудь достопамятными подвигами, и мудростью патриота, желавшего основать свою славу и величие на благе своего отечества. Он отвечал, что высоко ценит отважный энтузиазм и благородную самоуверенность баронов и их депутатов, что, будь он частным человеком, он пожелал бы окончить свою жизнь на служении такому делу и в таком обществе, но что он слуга республики и потому должен предварительно посоветоваться о таком важном деле со своими сотоварищами. Предложение французов сначала обсуждалось шестью мудрецами, выбранными незадолго перед тем для контролирования администрации дожа. Затем его содержание было сообщено 40 членам Государственного совета. И, наконец, было предоставлено на усмотрение законодательного собрания из 450 представителей, ежегодно избиравшихся в шести городских кварталах. И в мирное, и в военное время дож все-таки был главой республики. Его легальный авторитет поддерживался личной репутацией Дандоло. Все, что он находил в предлагаемом союзе выгодным для государства, было взвешено и одобрено, и он был уполномочен предложить послам следующие условия договора. Крестоносцы должны собраться в Венеции в будущем году к празднику святого Иоанна. Плоскодонные суда будут приготовлены для помещения 4500 лошадей и 9000 оруженосцев. Сверх того, будет приготовлено достаточное число судов для перевозки 4500 рыцарей и 20000 пехотинцев. В течение 9 месяцев крестоносцев будут снабжать съестными припасами, и их перевезут на какой бы то ни было берег, на который они будут призваны служением Богу и христианству. Республика со своей стороны обязывалась доставить эскадру из 50 галер. От пилигримов требовали, чтобы до их отъезда была уплачена сумма в 85 тысяч марок серебра, и чтоб все завоевания, как на море, так и на суше, были поровну разделены между союзниками. Это были тяжелые условия, но необходимость в содействии венецианцев была настоятельна, а французские бароны также щедро тратили свои деньги, как щедро проливали свою кровь. Для утверждения договора было созвано общее собрание в обширной церкви святого Марка, и на соседней площади собрались 10 тысяч граждан, и высокорожденным депутатам пришлось в первый раз униженно преклониться перед верховенством народа. «Знаменитые венецианцы», — сказал маршал Шампани, «мы присланы самыми великими и самыми могущественными французскими баронами просить у тех, кто владычествует на морях, содействие в освобождении Иерусалима. По их приказанию мы падаем к вашим стопам и встанем только тогда, когда вы дадите нам обещание отмстить вместе с нами за оскорбление Христа». Их красноречие и слезы, их воинственная наружность и смиренная поза вызвали общие одобрительные возгласы, которые, по словам Готфрида, походили на гул от землетрясения. Почтенный дож взошел на трибуну, чтоб подкрепить их ходатайство теми честными и добродетельными мотивами, которые только и можно излагать перед народными сходками. Договор был написан на пергаменте, скреплен клятвами и печатями, принят плакавшими от радости представителями Франции и Венеции и отправлен в Рим на утверждение папы Иннокентия III. 2000 марок были заняты у купцов на первые расходы по вооружению. Из 6 депутатов двое переехали обратно через Альпы, чтобы сообщить о своем успехе, а 4 остальных безуспешно попытались возбудить рвение и соревнования в республиках Генуэзской и Пизанской. Исполнению этого договора воспрепятствовали непредвиденные затруднения и задержки. На своем возвратном пути в Труа маршал нашел радушный прием и одобрение у графа Шампани Теобальда, который был единогласно выбран союзниками в главнокомандующие. Но здоровье этого храброго юноши уже приходило в упадок. Его положение скоро сделалось безнадежным, и он горевал о том, что судьба обрекла его на преждевременную смерть не на поле битвы, а в постели. Перед смертью принц роздал свои сокровища своим храбрым и многочисленным вассалам. Они поклялись в его присутствии, что исполнят и его обет, и свой собственный. Но, по словам маршала, некоторые из них приняли подарок, а слова своего не сдержали. Более энергичные крестоносцы созвали в Суассоне парламент для избрания нового главнокомандующего. Но французские принцы оказались такими неспособными, завистливыми или неподатливыми, что между ними не нашлось ни одного, который был бы и способен, и расположен взять на себя руководство предприятием. Они остановили свой выбор на чужеземце, на маркизе Монферратском Бонифации, который происходил из рода героев и сам снискал репутацию даровитого полководца и политика. А этому итальянцу не дозволяли отклонить такой лестный вызов ни благочестия, ни честолюбия. Посетив французский двор, где он был принят как друг и как родственник, маркиз принял в Суассонской церкви крест пилигрима и жезл главнокомандующего и немедленно после того переехал обратно через Альпы для того, чтобы заняться приготовлениями к дальней восточной экспедиции. Незадолго перед Троицыным днем он развернул свое знамя и выступил во главе итальянцев в Венецию. Ему предшествовали или за ним следовали графы Фландрии и Блуа и самые почтенные французские бароны, а их число было увеличено германскими пилигримами, которые имели в виду одинаковую с ними цель и руководствовались одинаковыми мотивами. Венецианцы исполнили и даже превзошли принятые на себя обязательства. Они построили конюшни для лошадей и казармы для войск. Магазины они в избытке наполнили фуражом и съестными припасами. И флот из транспортных судов, кораблей и галер был готов к отплытию, лишь только республика получит условленную плату за наем судов и за сделанное вооружение. Но эта плата была не по силам собравшимся в Венеции крестоносцам. Фламандцы, оказывавшие своему графу лишь добровольную и непрочную покорность, предприняли на своих собственных судах длинное плавание по океану и Средиземному морю, а многие из французских и итальянских крестоносцев предпочли более дешевый и более удобный морской переезд в Святую Землю из Марселя и из Апулии.